Первый день. Подхожу к обрывистому берегу речки. Осторожно раздвигаю кусты. Желтые листья срываются с веток, медленно кружатся в воздухе и легко, как бабочки, садятся на воду. Омут глубокий, вода сиреневая у лугового берега. Здесь, под обрывом, кажется темно-коричневой и тяжелой, как мореный дуб. По всем признакам, в этом омуте должна быть крупная рыба. Щука обязательно, отборный окунь, налим, может быть и голавль. Солнце скатывается все ниже, его лучи широкими пучками прорываются между стволами сосен и, как трепетные языки, нежно ощупывают и лижут землю. Всюду ложатся, перекрещиваясь, бледно-серые тени. Скоро начнется вечерний клев. Днем клева не было. Я прошел по излучинам Бегейхи, побывал и на озере. Но в моей брезентовой сумке почти пусто. Одна мелочь — щуренок, три окунька, подуздик, два ёршика. Так, не ушисто и не рыбисто. А очень бы хотелось угостить сегодня вечером наших гуртовщиков настоящей охотничьей ухой. 15 километров в день. С такой скоростью гурт движется где-то по лесной дороге. Значит, к ночи они обязательно выйдут сюда, к берегам Бегейхи. Здесь и выпас есть. По луговому берегу зеленеет высокая отава. На перекате я нашел удобное место. Отсюда спиннингом можно хватить чуть ли не через весь омут, а на водосбросе хорошо поставить донку с тремя крючками. Делаю пробный заброс туда, где неподвижная темно-коричневая вода, покрытая пестрым ковром листьев. Подтягиваю, стараясь вести в пол воды, чтобы не зацепить за корягу. Пустой номер. Блесна похожа на коротенькое толстое веретено. Она плотно облеплена мокрыми листьями. Нет, лучше закинуть в травке, но на чистое место, освещенное солнцем. Там, кажется, плавится какая-то мелочь. Значит, и щука должна быть неподалеку. А, черт! Кажется, зацепил таки за корягу. Большое нужно искусство, чтобы ловить в таких омутках и не растерять всех блесен. Потягиваю легонько. Нет, не идет. Шнур затянулся стрункой. Приспускаю, и вдруг катушка зажужжала. А, есть! Шнур пошел вглубь и в сторону. Под крутой берег. Туда опускать нельзя, там корни, коряги. Стоп, хватит. Иди-ка, кто ты там есть, на середину, на чистое место. Здесь, на просторе, и померяемся силами. Идет медленно, тяжело, но без сопротивления. И вдруг снова рывок, снова жужжание катушки. Пошла, пошла через омут к луговому берегу, в осоку. Еще 2-3 резких рывка, и, наконец, я подвожу к берегу большую темно-зеленую щуку. Увязая сапогами в иле, хватаю ее за жабры, выбрасываю на берег, ломаю хребет. Щука еще бьет хвостом по траве, трепещет плавниками и вытягивается пучеглазая, страховитая, между двумя кочками. Я вытираю руки, покрытые слизью, о траву, и только сейчас улавливаю звон колокольчика на донной. Бегу к перекату и снимаю хорошего езя, килограмма на полтора. Хочется курить, но нельзя упускать клев. Уже черная тень от крутого берега легла на омут, солнце освещает лишь узкую полоску воды возле осоки и зарослей хвоща, запахло туманом. Он клубится над болотистым заливчиком, ползет через кочки, тянется к реке. Еще немного, и на спиннинг уже не половишь. Делаю 3 заброса, пусто. Перехожу в конец омута, закидываю в проток между хвощами и кладу в сумку красивого окуня. При следующем забросе кто-то медленно, тяжело потянул в хвощи. Осторожно направляю на чистое место и слышу очень знакомый девичий голос. «Андрей Михайлович, вы здесь?» По голосу узнаю Наташу Стрелкову, городскую школьницу, внучку дедушки Неустроева. Приветственно машу ей свободной рукой, а шнур между тем медленно разматывается с катушки и провисает. Рыба ходит как-то странно, кругами. Пора вываживать, но громкий шепот опять отвлекает мое внимание. «Ой, там у вас клюет!» Показываю жестами. «Сама, мол, вытащи, сама!» Наташа несется к перекату через кусты и вдруг кричит. «Не смей, Петька, не смей! Андрей Михайлович мне разрешил!» «А чей берет, тот и берет!» — смеется Петька. Слышно бульканье, воды на перекате, возня. «Дай, дай, я сама! Ты, может, каждый день ловишь, а я в первый раз!» «Ах ты толкаться, дурак! А ты сама, пиявица!» «Ой, кто-то есть! 3 рыбины! Петька, хватай!» «Сама хватай!» — отвечает Петька. «Подумаешь, невидаль, ершишки-то! Только зря измочился!» Наташа радостно бежит по лугу ко мне и повторяет. «3 ерша поймала, колючие!» А у меня что-то небывалое. «Поведешь?» — идет тяжело, как коряга. «А отпустишь?» — опять ходит вялыми кругами. «Подвожу, вытаскиваю. Что так? Карп! Зеркальный карп! На блесну! Чудо!» Наташа и Петька уже склонились над рыбой. «Ой, какая красавица!» — говорит Наташа, нежно прикасаясь к рыбе тонкими длинными пальцами. «Вы его крючком за глаз зацепили!» — сообщает Петька. «Что ж, такое бывало и раньше!» Случалось мне иногда зацепить блесной под брюхо леща, сорожку. Но откуда же в лесной речке эта благородная прудовая рыба? Солнце закатилось. Над рекой ползет, поднимаясь все выше, плотный туман. Ночь, наверное, будет по-летнему тихой и теплой. Наташа и Петька интересуются уловом. Открываю сумку, показываю. Наташа ахает и удивляется, как можно на простую металлическую рыбку наловить столько. И, рассматривая спиннинг, осторожно спрашивает. «А это не запрещенная снасть?» «Самая любительская. Спиннинг называется». И добавляю небрежно. «Да, там у меня, кажется, еще одна рыбешка». Между кочками затерялась. Поищите, пожалуйста, пока я удочки соберу. Как героя Наташа и Петька торжественно ведут меня в лагерь к гурту. Впереди выступает Петька. Щука перекинута через плечо. Ее хвост бьет Петьку ниже зада. Наташа держит красавца карпа на вытянутой руке. «Петя, скажи-ка, как ты стал гуртовщиком?» — спрашиваю я. А Федор Семенович меня попросил. Говорит, нет у меня людей на это дело. Выручай, говорит Петр Николаевич. Наташа засмеялась. Так и сказал. Сам Федор Семенович. Чего тут смешного? — обиделся Петька. Да, так и сказал. Сам. Он всегда сам говорит. Никого не нанимает. Значит, Петр Николаевич... — смеялась Наташа. — А ручку тебе не пожал? И слегка взъерошила Петькины кудри. — Ну чего, чего ты? — совсем рассердился Петька. — Вы всегда, девчонки, хихикаете, незнамо над чем. — Да, так и сказал. — Вы выручай, Петр Николаевич. И город, говорит, увидишь, и денег заработаешь, а главное, колхозу поможешь. Я подумал совсем немного и согласился. — А как же школа? — спросил я. — Что школа? — 10 дней. Подумаешь, я ведь отличник, раз-два и догоню. Если бы просто так прогулял, тогда прочесали бы на линейке. А тут не для себя же ведь. Только все наши и Лиза, и Катя какую-то бумагу подписывали, а мне не дали. Я сначала не хотел без бумаги. Да сам Федор Семенович говорит, не волнуйся, даю, говорит, слово тебе, Петр Николаевич, что и без бумаги будет все в полном порядке. Ну, тогда я взял и пошел. Петьке наскучил серьезный разговор. Он выбрался на крутой берег и побежал по темнеющему лесу туда, где за деревьями то ярко вспыхивал, то припадал к земле огонек костра. Побежал, чтобы первым возвестить народу о моей рыболовной удаче. Это моя слава неслась впереди меня на легких ногах Петьки Колобова. При этих обстоятельствах торопиться не следовало. Я замедлил шаг и спросил Наташу. — Я слышал, Наташа, что вы, кажется, хотели остаться в колхозе. Наташа вдруг забыла о красавце Карпе, опустила руки, и хвост рыбы стал задевать за ветки кустарника, за пеньки. Наташа вся как-то поникла, потускнела, потом повернула ко мне голову. В полутьме ее лицо казалось очень бледным, а глаза большими и темными. Чувствуя на себе ее пристальный, пытливый и тревожный взгляд, я подумал, что рядом со мной уже не та девочка-подросток, которая готова была подраться с Петькой на перекате, отстаивая свое право вытащить рыбу, а умная, серьезная девушка со своим сложным духовным миром. «Я, наверное, Андрей Михайлович», — заговорила она медленно и трудно, — «очень слабый человек, воля у меня слабая». «Да, конечно, так. Все у меня в жизни получается плохо, некрепко. До прошлого года я жила как-то без мыслей, без сильных желаний. Да и все, что вокруг происходило, мимо меня шло. Просто не замечалось. Смешно даже вспомнить, какие у меня тогда были желания. Увижу на подруге красивое платье или туфли, и хочется, чтобы у меня тоже такие были. Мамка принесет какой-нибудь материал, а она часто мне подарки делает. Для меня уже огромная радость. Всю неделю, бывало, мы с мамой по вечерам сидим и фасон подбираем. И обе, конечно, радуемся. Было у меня горе, большое горе. Папа 3 года назад умер. Он офицер, раненый был. Из госпиталя вернулся и все болел. Я папу очень любила и сейчас люблю. Часто к нам приходил папин друг фронтовой, Митрофан Анкудинович. И был он у нас как свой. Папе с ним легче было. Хороший человек, Митрофан Анкудинович. Это я понимала и тоже хорошо к нему относилась. Ну вот умер папа. Похоронили мы его. Митрофан Анкудинович все к нам ходит, во всем помогает. Потом мама замуж за него вышла. Как это мне было тяжело! Какая, думаю, нелепая жизнь! Ведь мама одного папу любила, а Митрофана не любит. Врет она и мне, и себе. Перестала я уважать маму, а отчима прямо возненавидела. На маму фыркаю, на него ногами топаю, совсем с ума сошла. А между мамой и Митрофаном тоже ссоры начались. Уехал он от нас в деревню. Да вы, наверное, его видели. Высокий такой, бригадиром на строительстве работает. Через 4 дома от моего дедушки живет. Как уехал Митрофан Анкудинович, у нас снова все мирно стало. Только в прошлом году нашло что-то на меня. Мне вдруг стало очень тяжело и тоскливо жить. Все одно и то же, одно и то же. Конечно, в школе интересно, весело, и учителя у нас хорошие. Только ведь это школа, а не жизнь. А дома совсем мне стало плохо. Раньше я очень любила вечером за мамой заходить. Она у меня в буфете на вокзале работает. Всегда сунет мне что-нибудь вкусненького. Идем домой поздно-поздно, как две подруги, и рассуждаем, что надо купить, в какой магазин сходить в выходной день. А тут такое случилось, что я на маму стала сердиться. Сидит, салфеточки вяжет или по магазинам бегает, что-то все покупает, покупает. Противно стало, глаза бы мои не смотрели. А одна останусь и все думаю, думаю, какая кругом интересная жизнь. Геологи в тайге алмазы нашли, комсомольцы братскую ГЭС строят, молодежь новую железную дорогу прокладывает, а я только учусь и больше ничего. Практика у нас началась, я ведь в 9 класс уже перешла, не маленькая. Практика на заводе не понравилась мне. Машины, машины, а мне что-то живое надо. Я и поехала на каникулах в колхоз к дедушке. Интересно, очень понравилось. Я все хотела попробовать, на многих работах была. Только ничего у меня не получилось. Окончилось. Ой, и вспоминать не хочу. Так стыдно кончилось, что я 3 недели у дедушки в избе высидела и на танцы даже не ходила. Потому не получилось у меня в колхозе, что я сама еще очень-очень слабый человек. Сурово и печально осудила себя Наташа. И вдруг легонько тронула меня за рукав. «Вы, Андрей Михайлович, старый? Ну, не очень, конечно, а так, как моя мама. И очень умный. Скажите, как мне сделать так, чтобы я стала другой?» Мы уже подходили к костру. Надо бы в меру своих сил ответить на этот вопрос. Такие вопросы всегда задает себе светлая, чистая юность, впервые ступающая на дорогу жизни. Но мы были уже на опушке, и я, наклонившись к уху Наташи, сказал: «Разговор этот серьезный и долгий. На ходу на такой вопрос не отвечают. Мы еще вернемся к нему. А пока скажу. Вы сознаете свои недостатки. Значит, вы, Наташа, на верном пути». Мы подошли к костру и сразу оказались в центре внимания. Собственно, центром была Наташа. Она с гордостью за меня показывала всем красавца карпа. И опять она стала той же девочкой-подростком, что кричала там на реке у переката. Вокруг рыбы собрались все. Лиза, Катя, тетя Липа, тот парень, что сидел тогда под кедрачом с гармоникой, еще один незнакомый мне парень с тарзаней и прической и какой-то смешливый дедок в рыжем треухе. Когда возгласы приутихли и вес каждой крупной рыбы был приблизительно определен, я скромно предложил: «Мне кажется, из этой рыбы может получиться неплохая уха. Давайте-ка сварим». Мое предложение было принято. Только тетя Липа стала возражать: «Да я же кашу с мясом заложила. Что мне ее в подол вываливать? Котел-то один. А ведра-то на что? В 2 ведрах сварим», — сказал кто-то. «А для каши и утром место найдется». Пока чистили рыбу, я велел и щуку в уху. Все со мной перезнакомились. Самохинский гармонист оказался действительно Самохиным Гришей, внуком бабушки Дарьи Самохиной. Он приехал в отпуск в родную деревню, но почему-то прожил у бабушки только 2 дня и вдруг решил вернуться в город, да не на машине, не поездом, а пешком, с гуртом скота. Держался он просто, приветливо, но серьезно, с какой-то легкой грустинкой. Смазливый парень с тарзаньей прической был помощником знаменитого гуртоправа Колей Баботовым. Самого гуртоправа здесь не было, он уехал вперед что-то организовывать. Коля Баботов отрекомендовался как бывший моряк и, вероятно, не без умысла, подчеркнуто крепко стиснул мою интеллигентскую руку. Интеллигентный человек в очках ответил на этот тайный выпад контрпожатием и с удовольствием заметил, как болезненно дернулась подбритая бровь морского волка. Дедок назвал себя Иваном Ивановичем, Носковым, но Коля Боботов со смешком поправил. — Скажи уж правду, что ты просто Ваня Богородица, а то, гляди, все равно узнают. — А и что же тут такого? Я и не отрекаюсь, — весело подтвердил дедок. — Я сам и есть Ваня Богородица. Это значит, прозвище у меня такое. Меня этим не обидишь, потому не от меня это прозвище пошло. Не от моих каких ни на то особенных качеств, а от моего покойного родителя Ивана Семеновича Носкова. А обидеть ты меня не смогешь. Не с твоим, Колька, умом люди меня обижать насыкались, да отступились. А обидеть меня никому не под силу, потому что я есть человек легкий, самый свободный человек среди всей вашей компании. Потом Иван Иванович долго и очень цветисто рассказывал, где какая рыба водится, рассказал и о том, как медведи лапой ловят киту во время нереста, как он сам своими подштанниками ловил в лужах, остающихся после спада воды, самую вкусную рыбу амур. Говорил он об этом без вранья, с большим знанием дела. Видно, бывалый человек этот старик. Ужинали шумно и весело. Богородица, буду уж и я так называть Ивана Ивановича, благо он не обижается, нахваливая уху, время от времени клал ложку на колени, поднимал густые брови и вздыхал. «Эх ты, епишкино горе! Чекушку бы к этой ушице! Совсем бы отрад души было!» Поужинав, я нарубил сосновых лап, достал из рюкзака плащ и устроил себе ложе невдалеке от костра. На небе мигали яркие осенние звезды, Млечный путь казался сияющей молочно-светлой аркой, под которой легла вся наша необъятная красавица-земля. Невдалеке ходили коровы, слышен был хруст травы у них на зубах, в лесу кричала какая-то ночная птица, а на болоте скрипел дергач. Было так хорошо на душе, что хотелось сочинять стихи. Я перебирал в памяти, что же интересного принес мне прожитый день. Много я видел сегодня, но, кажется, особенно яркий след в моей памяти оставил разговор с Наташей. Мне рассказывали, как Наташа начинала работу в колхозе, как она за месяц сумела побывать на самых разных работах. Знаю и тот случай, о котором Наташе так стыдно вспоминать. И мне захотелось написать рассказ о городской школьнице, приехавшей в колхоз на работу. Рассказ о Наташе. Несчастье случилось при спуске с холма на старую лесную дорогу. Сначала все шло как обычно. Упираясь ногами в грядку телеги, Наташа встала в полный рост и тоненько, протяжно крикнула: «Но!» Буланый покосился на нее лиловым глазом с редкими рыжими ресницами на веках, мотнул головой, словно давая знать, что понял приказ, и затрусил ровной деловитой рысцой. Но старик хитрил, он не бежал, а лениво вытрюхивал, успевая посматривать по сторонам на зеленую луговину, на вызревающий овес. Он размеренно помахивал хвостом, отгоняя слепней, и потрюхивал. Наташа цокала языком, заливисто понукала, но Буланы и ухом не вел. Он совсем перестал считаться с Наташей и снова перешел на шаг. А мальчишки, между тем, далеко обогнали ее, уже выезжали на большак, смеялись, махали руками и ломкими грачиными голосами выкрикивали обидную частушку про Наташу и Простоквашу. Третьего дня Наташу несправедливо, ну прямо ни за что, ни про что, сняли с комбайна, где она работала на соломокопнителе, и перевели на ферму. Сначала Наташа хотела идти к председателю жаловаться, но потом сообразила, что ее, наверное, поставят на группу холмогорок вместо заболевшей Клани, и неожиданно для себя согласилась. Однако старшая доярка, тетка Марья, о передаче Кланиной группы Наташи и слушать не стала. Она как-то нехорошо усмехнулась, чмокнула толстыми губами и ответила басом: «Вон, чего захотела!» И это был приговор, окончательное решение Наташиной судьбы. На все просьбы, обещания, мольбы и клятвенное заверение, даже на честное комсомольское слово, тетка Марья отвечала одно и то же: «Ишь ты, еще чего захотела!» Наташа тяжело переживала часа полтора. Сбегала к больной Клане, пожаловалась, что никто не дает ей настоящего дела, все считают ее глупой, ни на что не способной девчонкой. А когда добрая толстуха Клане сказала, что, по ее мнению, она вовсе не девчонка, а хороший и даже способный человек, Наташа вытерла мокрые глаза, а теплое Клане на плечо, выпила два ковша квасу и перестала переживать. Она вернулась на ферму и снова стала подсобницей. Вместе с мальчишками, учениками пятого класса, она должна была два раза в день отвозить бидоны с молоком на молоканку. Так называется ближайший к колхозу молокозавод, до которого по шоссейке 7 километров, а по лесной дороге и того ближе всего 4. Но по старой дороге молоко почему-то не возили. Простое дело возить молоко, проще пареной репы. Но тетка Марья зачем-то долго объясняла, что и в этом деле есть своя умственность. Шагом по жаре ехать нельзя, молоко закиснет. Очень быстро тоже нельзя, молоко переболтается. Обмаслит бидон, качество потеряет. Наташе стало обидно, что ей объясняют такие пустяки, которые даже ребенку понятны. Не дослушав, она повернулась и пошла за лошадью. Ей дали Буланова. И в первый же день этот ленивый старик с рыжими ресницами показал свой противный характер. Мальчишки уже возвращались с молоканки, когда Наташа проехала только-только половину дороги. Ну и ясное дело, в двух бидонах молоко скисло. На другой день Наташа вооружилась ременным кнутом, который разыскала у дедушки на подволоке, и решила спуску Буланому не давать. Дедушка говорил, что этот кнут служил ему еще при единоличности, когда он занимался извозом. Он уверял, что это очень хороший кнут, что не родился еще на свете такой упрямый конь, который бы против его кнута выстоял, что кнут этот особенный, он и бодрит, и понятие вкладывает, и уважение хозяину дает, а лошадь не портит. Однако и против особенного дедова кнута Буланый выстоял. Кнут взбадривал его только на короткую пробежку, после которой упрямый и наглый конь или вовсе останавливался, или плетухал по дороге таким мертвым шажком, что слезы досады выступали у Наташи на глазах. Вот и сегодня мальчишки уже прокричали слова глупой частушки, словно грачата прокаркали, уже стерлись в жарком мареве очертания предметов, и казалось издали, что мальчишки везут не бидоны, а отколовшиеся от солнца лучистые кусочки, которые лежат на телегах, пышут жаром и плавятся. Вот уже и первые телеги скрылись за деревьями, а вредный коняга по-прежнему помахивал хвостом и, как корова, плетухал нога за ногу. До Наташи донесся смягченный расстоянием переливчатый свист. «Ясно, это Генка, самый маленький и самый озорной из мальчишек, пронзительно свистит, засунув четыре пальца в свой широкий красногубый рот, издевается над Наташей». И Наташа почувствовала не досаду, не обиду. Обида и раньше была. Нагоняла слезы на ресницы. Нет, не обиду, а обжигающую сердце злость на Буланова. Гнев, ярость. «Ах так! Ах так!» — твердила она сквозь стиснутые зубы, раскручивая над головой конец вожжей. «Ах так!» — повторяла она, наклонившись вперед. И вдруг, закричав что-то неожиданно чужим, грубым и хриплым голосом, изо всей силы ударив Буланова между ушами, направила его на старую дорогу. Буланый вскинул вверх морду, прижал уши, всхрапнул и рванулся вперед. А Наташа снова раскручивала вожжи, хлестала его по спине, по брюху и хрипло кричала на одной ноте. Горячий ветер рванул юбку, закинул косу на глаза, в лицо полетели песок, комья, земля, выбитая копытами, трава. Телега задрожала, закачалась, запрыгала, жалобно и тонко задребезжали бидоны, а Наташа видела только ненавистный круп Буланова. И вдруг хомут на шее Буланова подпрыгнул, полез ему на уши, зажал и вздернул голову коня еще выше. Наташа увидела мутные с кровяными прожилками глаза старика, испуганно вздрагивающие ресницы, раздутые влажные ноздри. Буланый, казалось, всем своим дрожащим телом старался приостановить раскатившуюся телегу и, кося глаза, словно спрашивал и умолял о чем-то Наташу. И Наташа только сейчас поняла, что впереди крутой обрывающийся спуск, на нем круглые, похожие на черепа, белые, как кость, камни, старые замшелые пни. Она увидела где-то далеко внизу острые вершинки молодых елочек, жерди, изгороди, канаву, прорытую ручьем, и испугалась. Но рука сама собой опустилась на спину Буланова, а из горла рвался все тот же крик, который она пыталась, но уже не могла сдержать. Буланый опять коротко всхрапнул, с визгом выдохнул воздух, и голова его куда-то провалилась. Виден был только темный круп в хлопьях желтой пены, да белые подковы, мелькающие вровень с передком телеги. Что-то затрещало, телега вырвалась из-под ног, и весь мир перевернулся. Небо с пухлыми облачками быстро крутнулось раз-другой, скользнуло вбок и рухнуло вниз. А на Наташу быстро-быстро наваливалась гора с каменными черепами, молодой лесок и что-то зеленое, пестрое и потом еще темное. Она взвизгнула, крепко зажмурила глаза и подумала, проваливаясь в глухую тьму. Вот и все, и все. Но было еще не все. Недолго держала Наташу пустая, но страшная тьма. Сначала угольно-черная, она медленно бледнела, стала коричневой, потом серой, зеленой, наконец золотистой, и по-золотому разбежались красные круги и пятна. Не открывая глаз, Наташа глубоко вздохнула, выплюнула изо рта горькую травинку и вдруг поняла, что она жива, что ей в лицо светит солнце, что от него, от солнца, и это золотое, и эти бойкие круги и пятна. Лежать было удобно и мягко. Все получилось, как в детских снах, которые мучили ее еще в прошлом году. Бывало, падаешь куда-то в пропасть, вот-вот разобьешься, и вдруг просыпаешься в своей постели. Но что это прохладное течет по ногам, по животу, скользит по руке? Кровь? А почему не больно? Только затылок. Говорят, сначала боли не чувствуешь. Наташа медленно открыла глаза, увидела над собой кочку, заросшую хвощом. У самого лица узкие листья щучьей травки и всю себя, грудь, живот, ноги. Она упала не на землю, а в ручей, в неглубокую бочажинку. Голова ее лежала между кочками на илистом берегу, а по животу и ногам лениво текла коричневая болотная вода. Наташа осторожно пошевелила руками, ногами. Все было свое, все живое, и села. И ничего не больно, только голова закружилась в затылке, усилился тупой звон, да перед глазами еще быстрее задергались разноцветные пятна. Уши ничего не слышали, словно были забиты ватой. Наташа несколько раз тряхнула головой, и вата из ушей выпала. Послышались голоса печужек в кустах, сорочья трескотня, какое-то хлюпанье, и, повернув голову, Наташа увидела бидон, лежащий на жердях старой Гати. Из него, пузырясь и булькая, вытекало молоко. Еще два бидона валялись на высоком берегу канавы, и белые маслянистые потоки медленно спадали в ручей. Прямо на нее катилось колесо. Стукнулась о бидон и упала в бочаженку, подняв фонтан мутной воды с молоком. А дальше сломанная оглобля, перевернутая телега и оскаленная морда Буланова. Он лежал неподвижно, подогнув под себя ноги и вытянув по земле голову. И в этой неподвижности Буланова, в том, что не видно было его глаз, в неестественном повороте шеи, зажатой перевернутым хомутом, во всем чувствовалось что-то безнадежное, неживое и самое страшное теперь для Наташи. Мертвый, с ужасом решила она, убился. И, прикусив зубами нижнюю губу, Наташа беззвучно заплакала. Вдруг раздались крики. Брань, грубый голос тетки Марьи. По гребню холма бежали люди. Подпрыгивая, мчались по откосу ребятишки в разноцветных рубашках и трусиках, спешили доярки в синих халатах, тетка Марья, старший конюх, а за ними Митрофан Анкудинович, Наташин отчим. Лишь только Наташа услышала крики, увидела тетку Марью, старшего конюха и отчима, ей стало так тяжело, так мучительно, стыдно, что взглянуть в глаза этим людям было сейчас для нее просто никак невозможно. «Вот и все теперь», — сказала себе Наташа. И ей захотелось ничего не видеть, не слышать, и снова провалиться в ту пустую тьму, которая еще минуту назад так пугала ее, или же опять падать и до смерти разбиться о белые камни. При мысли о смерти сильнее закружилась голова, перед глазами поплыли красные круги, и Наташа даже обрадовалась этому, как неожиданному спасению. «Значит, я все-таки раненая, и не нужно ничего объяснять, не нужно смотреть, можно просто зажмурить глаза, и все тут». Широко открыв рот, она, как при нырянии в глубокую воду, глотнула побольше воздуха, откинулась назад в ту же ямку, которую оставила ее голова в мягком иле, и закрыла глаза. «Пускай, что будет, то будет, все равно уж». Она слышала, как прошлепали по воде босые ноги и остановились над ее головой, как засопели и зашмыгали носами ребятишки, и вдруг какой-то горластый вскочил на кочку и закричал над самым ухом: «Наташка зашиблась! До смерти!» Он выкрикивал эти слова звонко, с короткими паузами и так старательно, словно делал сейчас самое главное и полезное дело. «И чего орет дурень?» — рассердилась Наташа. «Даже в ушах дребезжит». В ответ с горы долетел голос тетки Марьи. «Петька, бежи скорее! К фершалу!» И ребята зашептались. «Ишь, какая синяя! Ее, наверное, об камни побило». «Скажешь тоже! Камни-то где они?» «На горе. Об мосток ее, об жердину трахнула». «Ой, кровищи-то сколько! Вода-то вся красная!» Какая-то девочка, наверное, самая маленькая, завыла в голос, захлебнулась в судорожном плаче. По голосу Наташа узнала, кто плачет. И еще сильнее обозлилась. «Идиоты сопливые, синие, кровищу где-то увидели, дураки. Саньку только испугали». Шумно дыша, топая сапогами, подбегали взрослые и останавливались на берегу канавы в напряженном молчании. Только Санька все надрывалась в плаче, да шмыгали носами мальчишки. — Ой, Надка, родная! — всхлипнула Наташина подруга Лиза и спросила кого-то дрожащим тонким голосом. — Да как же это? Да что же это такое сделалось, подружка ты моя ясная? От этих слов в груди Наташи потеплело, мучительно заныло, и, чтобы не заплакать, она крепче сжала ресницы. Зашлепали по воде сапоги. Кто-то опустился в ручей на колени, и по запаху свежего смолистого дерева и махорки Наташа узнала своего отчима. — Доча! Доча моя! Наташенька! — звал он глухим, прерывистым басом. Осторожно поднял ее на руки и понес. «Ты не ходка, Митрофан, не ходка», — говорила тетка Марья и добавила нежно, как в песне, певуче и горестно. Слезинка на щечке светится. «Ах, Наташа, Наташа, красавица наша, березонька светлая!» Еще сильнее задрожало сердце Наташи, и когда отчим опустил ее на траву, она подумала: «Хорошая тетя-то Марья, а я подлая, подлая!» Но решила ни за что не открывать глаз, пока ее не увезут в медпункт. «А Буланову ничего не сделалось, уцелел ведь!» — негромко проговорил конюх, только холка побита. «Ой, гляньте-ка, ребята, идите-ка!» — позвал горластый мальчишка. — Чего это у нее на коленке черное? — Пиявица. Пиявица присосалась. При слове «пиявица» озноб отвращения подбросил Наташу. Она забыла все на свете и с визгом вскочила на ноги. На коленке висела пиявка, раздутая, сизая, мерзкая. Наташа схватила ее двумя пальцами, откинула прочь, проследила взглядом, куда упала пиявка, и только тогда подняла голову. Увидев заплаканную Лизу, круглые глаза тетки Марьи, в которых застыли и испуг, и удивление, открытый рот старшего конюха, отчима, шагнувшего к ней с протянутыми руками, она закрыла ладонями лицо, заревела в голос, как маленькая, и, круто повернувшись, побежала в гору прочь от людей. Путаясь в мокрой юбке, оступаясь в ямы и рытвины, перепрыгивая через камни, Наташа бежала все быстрее и быстрее по гребню горы. А сзади орали, гоготали, свистели мальчишки, раскатисто хохотал старший конюх. И, конечно, из всего, что пережила сегодня Наташа, это было самое страшное, мучительное, непоправимое.